Глава 9. И вот, наконец-то, прозвучали прощальные гудки сдвоенных паровозов, и мы с герцогом отбыли домой, как только в столице закончилось последнее совещание по воздушному флоту, которое провел бывший наследник принца уже в чине вице-маршала авиации, без присутствия императора, отпустил бисер нас в свободное плавание, убедившись, что Утона, командующий эскадрами, не забалуют. Да, в воздушном флоте появились такие свои генералы, но чтобы не дразнить армию и морской флот, обозвали их маршалами. Остался только один адмирал неба и то, как императорская регалия. А так, по-старому, чин воздушного флота на один ранг выше морского при одинаковом названии. Соответственно, капитан-командор воздушного флота, или, как чаще называли этот ранг, командор неба, стал равен генерал-майору, контр-адмиралу. А вот вице-маршал авиации – генерал-лейтенанту, вице-адмиралу. А маршал авиации – полному генералу или адмиралу. Для чего пришлось перетрясти всю табель о рангах. Восприняли это по традиции нормально. Каждый император начинал с того, что перетряхивал эту табель. Появились у нас и сами генералы, но не летающие. В их ведение отдали отдел первого квартирмейстера воздушного флота. Второй квартирмейстер в авиации остался небесным чином – так, маленькая шпилька Молосу, пусть его птенцы летать учатся по-настоящему. И всю наземную инфраструктуру с темной силой техников. Пока в авиации генерал один, мною привлеченный граф Гримфорд. Но я уверен, что ненадолго нам осталось ждать их появления и в воздухоплавательных эскадрах. Командоры в чинах формально не повысились, но с удовольствием восприняли новость, что будут командовать настоящими генералами. Принц Тон... Простите, герцог Тон был своей карьерой удовлетворен. Формально он исполнял должность начальника главного штаба воздушного флота при адмирале неба, но фактически будет командовать всем воздушным флотом. Императору не разорваться. При нашей личной встрече я не стал Тону напоминать о своем участии в его судьбе на переломе эпох. Но по паре его оговорок понял, что он об этом откуда-то уже знает и мне за это благодарен. По крайней мере, ленточку солдатского креста с гордостью носит в петлице. Выразилась его благодарность в молниеносном подписании подготовленных мной инструкций и приказов, в том числе по созданию оргштатной структуры авиационной эскадры с ее наземными производственными мощностями и учебными подразделениями, а также по развитию аэродромной и летно-подъемной воздушной почтовой службы императора, самолеты для которой заказаны мне еще императором Атонием II. Но самое главное, этот аристократ из аристократов, не моргнув глазом, подмахнул мне разрешение брать налет на штурманскую учебу лиц из всех сословий, всех народов империи при подходящем образовании и соответствии с требованиями по состоянию здоровья. И с первым летным чином давать им личное дворянство, а это уже существенный прорыв в сословном обществе. Авиация стала в перспективе мощным социальным лифтом для грамотных и упорных простолюдинов. Я сам им образец для подражания, как можно в империи взлетать из грязи в князи. Воздухоплавание таких социальных лифтов не предусматривало из-за царящих в нем старых флотских традиций. Ну и новую форму император нам утвердил, как без этого. Теперь мы не в черном сукне, как моряки, а в темно-синем. Петлицы у всех голубые, отличаемся только кантами на брюках, обшлагах, петлицах и пилотках. Летно-подъемный состав, голубые техники черные, служба первого квартирмейстера светло-зеленые. Аэродромное обслуживание и зенитчики красные. И наши авиационные генералы носят голубые лампасы, но отвороты и подкладка на шинелях остались красными. Летно-подъемный состав авиации получил к тому же особую эмблему в виде крылатого пропеллера для воздухоплавателей, в качестве нее утвердили крылатую бомбу. На фуражку выше кокарды и маленькие в петличке. Темная сила наземных служб традиционно обошлась крещенным молотком с разводным ключом. Остальные обошлись без эмблем, кантов хватило. Сам я официально стал командующим авиаэскадрой и имперским инспектором авиации. Остальные четыре командора неба так и остались командующими воздухоплавательными эскадрами по сторонам света. Недовольными остались только флотские, которые вполне справедливо требуют себе отдельной, только им подчиненной авиации, напирая на специфические задачи флота. Что ж, в будущем придется и на это пойти, но только после того, как я гидросамолеты на крыло поставлю. А флот обеспечит хотя бы примитивные гидрокрейсеры с кран-балками и паровыми катапультами. Так что дело у меня в авиации начать-докончить. Хорошо, что штрафного гвардейского графа я сразу протолкнул на переаттестацию в генерал-майору авиации и провел его назначение начальником штаба своей эскадры. Так что с собой его везу, благо он оказался легким на подъем и багажа имел всего 10 мест. Семья его попозже подтянется, когда ему будет куда ее селить. К себе в штаб граф умудрился сразу завербовать дюжину толковых офицеров из незамаранных в мятеже гвардейских интендантов. Складское хозяйство планируется большое и разветвленное, они у меня и на авиазавод еще попашут. Даже форму новую пошить всем успели, пока мы с герцогом столицы время вступить толкли. Весна тут в Химере уже в свои права вступает, капель с крыш, а у нас в Реции, наверное, уже жарко. Цветет все и пахнет. Как там в Калуге идет без меня программа озеленения? Тем более, что я там уже не просто наместник, а целый бурграф. Дорога прошла больше в светском трепе, нежели в делах. Бумаги всевозможные мы в столичном сидении приготовили. А дома едва на перрон вступил, меня как обухом по затылку огорошили. У нас первая в мире авиакатастрофа с человеческими жертвами. Погибли летчик из первых мичманцев и инженер-конструктор первого гидроплана. Обоих похоронили с почетом в Калуге не на степном кладбище, а на главной аллее устроившегося музея. Причину катастрофы уже выяснили. При крене свыше 75 градусов факел срывается с форсунок и паровой мотор глохнет. А планер не обеспечил того, что следует из его названия, нормального планирования. Вывод. Без двигателя внутреннего сгорания высший пилотаж нам пока невозможен. Никаких мертвых петель и имельманов, максимум боевой разворот. Увы. Ремиди, как про это узнал, стал серым. «И много ты, Сава, собираешься мне народу угробить своими аэропланами?» «Надеюсь, отец, что жертв среди наших летчиков будет меньше, чем в моем мире. Все же я не на пустом месте аппараты ваяю, а стою на плечах гигантов моего мира и тупиковые решения, ведущие к авариям, заранее знаю хотя бы в первом приближении в плане общей эрудиции. Большинство их, но совсем без жертв не обойдется». «Авиатор — это не просто воздушный извозчик, это профессия героическая даже в мирное время». «Значит, пусть эта аллея так и называется. Аллея героев неба», — сказал герцог, когда дюжи его драбанты укладывали на могиле венок от его имени. «И памятник им здесь поставь. Красивый». «Вот ведь пиарщик стихийный. Уважаю». Время в пути до столицы герцогства пришлось посвятить железной дороге. Кроме ожидаемого Вахруньки, с которым я хотел приватно обсудить их весьма странные отношения с бисером, в салон-вагон заявился назначенный ко мне в Калугу начальником местного ВОСО службы военных сообщений. Старый знакомый со смешной фамилией Мойса. Мелкий живчик с лисьей мордочкой с условной станции Восточного фронта. Однако уже подполковник. И пришлось плотно общаться с ним по вопросам железнодорожного хозяйства, строительства новой дороги в горы и подготовки вагонного и паровозного парка по обеспечению обмена пленными. Тот еще геморрой предстоит, но мой собрал весь его на себя. Полковником хочет быть. Похвальное желание при соответствующем трудолюбии. Чую, грозит нам с герцогом вторая часть заседательного процесса только уже на местном уровне. Даже с авиаторами и авиастроителями я назначу совещание во Втуце. Потом. Калуга меня месяц точно не увидит. Пусть сами катаются по рельсам в столицу. 60 километров не так уж и далеко. А я хотя бы ночью буду проводить с семьей. Соскучился. Ремиди всем дал 3 дня отдыха, после чего должны были предстать перед его очами во дворце. Вахрумку я забрал гостевать к себе, а то знаю я его. Забьется в самую дешевую гостиницу в городе. Стыдись потом за него». Инженер-полковника Вахрумки все же присвоили. Ремиди ему об этом рескрипт от императора сам привез. А вот с имперским крестом инженера в очередной раз император прокатил. «Ну что ты тут будешь делать? Это их игры, не мои». Дома мои женщины незаслуженно окружили меня заботой и лаской. Все же я изменщик коварный для них оказался. В ответ я завалил их столичными подарками, как то обычно и делают мужья при изменах. Женщины в аналогичной ситуации стараются рогатых мужей лучше кормить, вкуснее и разнообразнее. Юного Тортфорта приняли в доме хорошо. Он же ни в чем не виноват. Хотя мне пришлось пережить немало неловких минут, пока я объяснял своим женщинам, как и почему у меня вдруг образовался сын на стороне. И почему я не буду объявлять его копчиком, а оставлю Тортфортом. Но расти и воспитываться они с Митей будут вместе, как братья. По дому бегала и орала с восторгом уже 3 пацанят. 2 года, 3 года и 5 лет. Счастье, однако, отцовское. Да и зверс не отстает. У него жена на сносях, ходит уточкой, живот в лапочках держит. Сообщительный месяц прошел, как и ожидалось, напряженно, но радостно. Дома и стены помогают. Под Новый Мартен в Калуге уже размечают фундамент. На 100 тонн разовой плавки будет гигант. 100 тонн стальных сплавов в сутки. А новый рельсопрокатный стан под него заказали еще в Химере. Не забыть приказать огородить площадку для сбора и складирования металлолома. Мартен его хорошо потребляет, да и дешевле он хорошего чугуна. К тому же после войны металлолома образовалось много. Еще одна компания в моем промышленном конгломерате намечается. Калуга вторчермет. С отделениями по всей империи. Хорошо, товарники на железке у меня свои. И пленные есть, кто готов работать расконвоированно. И, соответственно, немного заработать перед отъездом домой. Грустно возвращаться с пустыми карманами, хотя и такие в лагерях есть. Их выбор самостоятельный, принципиальный. Никто не заставляет сидеть на одной баланде без приварка из лагерной лавки с ништяками. Да и должен же кто-то выгребные ямы очищать. Тысячи людей в лагерях ежедневно гадят. Отправил новую администрацию на Тиванкульский угольный разрез одновременно с императорским рескриптом, что тот переходит под мое управление. Инвентаризация. Расчет потребных инвестиций, машин, механизмов и рабочей силы. Обучение рабочих. Расчет получения в будущем объемов угля по разделу продукции. Что империи, что на свои потребности, что на продажу. И расчет несколько удешевляется для меня при этом тонна готовой стали. Учитывать короткое транспортное плечо и дешевые водные перевозки. Но по сравнению с железной дорогой, опять же учитывая, что транспортная компания на железке у меня тоже своя. Новые самоходные баржи в Калуге стали строить углевозами, по крайней мере, 4 штуки точно, ударным методом в кратчайшие сроки. На строительстве железной дороги у Вахрумки все в порядке, только рельсы давай. Шпалы возят ему с Огимских лесов в достаточном количестве по императорскому приказу. Пропитка местная, практически дармовая, с озер нефтяных отходов. Криозот угольный намного дороже выходит. Первым делом инженер довершил за меня допутку от Калуги до Втуса вместе с запланированными пригородными станциями через 5-7 километров на местах будущих дачных поселков. Земля там моментом резко подорожала, но вкусные участки были заранее выкуплены Альтой. Пока тут в империи никакого запрета на инсайдерскую информацию нет. Совместно с Боллинтером они представили проект пригородного экономического поезда на тяге нефтяного двигателя внутреннего сгорания – полутизеля. Я посмотрел и еще удешевил разработку. Вагоны нарисовал им, как в подмосковной электричке времен Хрущева, с деревянными сиденьями удобного профиля из реек. В такой вагон больше влезает пассажиров, да и сидячих мест получается больше. Автоматических дверей, конечно же, не будет, ввиду отсутствия самого электричества на железной дороге. Вот англичане на земле как-то без автоматических дверей в вагонах до сих пор живут. И ничего, не жужжат. Боллинтер обещает дать скорость такого пригородного поезда в 40 км в час. Со всеми остановками весь путь станет чуть больше 2 часов. Обещал ему назвать такой поезд балетеровозом, если локомотив к нему сделают быстро. «Все пригородные вагоны строить из дерева на 3 осях», — закончил я это совещание. «Вся сталь еще долго будет уходить только на рельсы». «Так-то вот, господа инженеры, я вами доволен. Думаю, герцог будет также доволен». Второй успех Вахрумки дотянул он такие рельсы до нефтяных полей на западе Реции, разгрузив таким образом западную однопутку до Втуца от транзита керосина. Встал вопрос о железнодорожных цистернах, потому как герцог запретил на керосиновые бочки сводить светлый дуб в герцогстве. Пришлось мне патентовать большой вагон на 4 осях с 3 изолированными цистернами. Одну большую пока не тянем. Вот будет новый прокатный стан листовой. Получится. А пока на привозном котловом железе ваяем. Разве что не клепки, а сваркой. Плюс такой конструкции в том, что разом можно возить 3 разных нефтепродукта. Керосин, бензин и масла, к примеру. Или газойл. Просто красить емкости в разные цвета, чтобы не путался народ. Заодно запатентовал стальную бочку с железной пробкой и штампованными ребрами жесткости. На 200 и на 100 литров. В довесок квадратную 20-литровую канистру с утопленной ручкой на минеральные масла. Копчик патент везде выштамповано зримо. А то забывать меня стали, но тут резко вспомнили и лицензионные отчисления потекли рекой. Оказалось, такие емкости много где нужны, не только мне. Первые канистры и бочки на аэродром потекли из империи, у меня руки не доходили. Тракторный завод отнял много времени почти как авиаторы. Колесный трактор на полудизеле и железных колесах был готов, но в серию я его не пускал, пока по договоренности с императором. Через пару лет, когда пленные по домам разъедутся, а город начнет высасывать людские ресурсы из деревни, тогда и запустим конвейер. А пока только по заказу. Когда рассказал герцогу о целине, то получил в лоб. «Идиотизмом не занимайся и не ломай традиционное отгонное животноводство в Реции. Хлеб нам и так не дадут за керосин. А баранину где брать будем? Дешевую баранину», — уточнил Ремидий. Так что трактор сельхозназначения так и останется маленький, слабосильный и колесный. Чтобы мог нормально маневрировать на небольших горных полях. И не мог пахать степную целину, а большие гусеничные трактора отдать платформами на завод дорожных машин в Ахтуце, на спецтехнику. На нее также ожидается послевоенный спрос. Бульдозеры, экскаваторы, карьерные тягачи самосвальных тележек, трелевочники – эти уже на севере в лесных краях распробовали, только давай. Что остается на тракторном? Танки. Первое задание – построить большие ромбики с пушечными спонсонами для императорских парадов в Химере на резинометаллических гусеницах, чтобы брусчатку с проспекта не выворачивали. Получил от генштаба. Аршвард продавил. Условное наименование проекта – «Железный капут». Никакой сварки, никакой брони. Клепать их на показуху из котельного железа, как паровозы. Внешние поверхности для загадочности обработать пескостройкой, пусть враги гадают, что это, и для чего это, и что дает практически. Пушки 37 мм – 2 штуки. Короткие пулеметы «Лозы» – 3-4 штуки. Военного значения ромбики иметь не будут. Их задача – показывать мощь империи на парадах, как сталинские пятибашенные монстры Т-35. И пустить техническую мысль врагов по тупиковому пути развития бронетехники. Пусть копируют. Ну и Аршварту на учениях поиграться, щеки раздувать. А сам спокойно, без спешки, развивать классическую схему танкостроения на базе удачных пулеметных танкеток. Чтобы можно было только башню поменять и получить полноценный танк. А для того необходима нормальная танковая пушка. Примерно 50-57 мм. Больше пока не нужно. Большие калибры у безбашенных САУ. Флот отдавал нам массу мелкокалиберной артиллерии. Снимаемость кораблей и, соответственно, Щелич должен будет на Калужском полигоне отстрелять полную линейку калибров по полной линейке толщины брони под разными углами. Большой практический задел на будущее. Тут и танковые пушки, и противотанковые орудия, о которых пока молчок, страшный секрет империи. И все виды возможных снарядов. А это опять стройка. Не столько новая директриса для стрельб. Что там за расстояние это выстрела у противотанкового орудия? Сколько новые склады да ангары? Все? Ага, все. Еще полигон для отработки бомбометания самолетов и дирижаблей. Разработка новых бомб на носу. Старые снаряды со складов длительного хранения выгребли почти все давно. Войну в авиабомбы переделали и практически истратили. Ну и расчеты новых взрывчаток для них. Бомба не снаряд. Предельных нагрузок в стволе при выстреле у нее нет. Так что взрывчатка в них пойдет та, что дешевле, но длительного хранения. Аммонал, аммотал и прочие извращения. Шимоза больно много дефицитного олова требует, хотя сама пикринка недорога. Но не стойкая эта взрывчатка, опасная в конце концов для своих же. Труда Щеличу впереди предстоит вложить за гланды. А кто сказал, что полковничьи погоны легко достаются? Остались одни авиаторы. На сладкое. И можно планировать отпуск в поместье. Проведать, как там мой конезавод поживает. Авиастроители мои выглядели на совещании бледно. Вину свою чуяли. Ладно бы только деньги и ресурсы впустую растратили, так еще и людей угробили на мертворожденном проекте. Вместо того, чтобы поставить уже летающий образец на поплавки, стали строить летающую лодку. А там все по-другому. Другие расчеты центровки и планера. Другая площадь крыла потребна, несколько другой профиль его, киль увеличенный требуется. Да и двигатель тяжелый с баками для топлива и воды пришлось поднять выше корпуса в крыльевую коробку, что нарушило всю центровку самолета. А расчетов заранее не сделали. Все на глазок, как привыкли. А все потому, что появилось неистребимое желание быть не хуже копчика. Да флаг им в руки и барабан на шее, но почему за счет копчика? Вот это мне непонятно. Еще растеклись господа офицеры и инженеры на создание вполне удачного речного глиссера с воздушным винтом. Все же морские корни мичманов не отпускают. Хороший глиссер почти 40 узлов выдает на мерной миле при спокойной воде. Но зачем он нам? Контрабандистов ловить в дельте Данубия? Машинка плоскодонная, с реданом, никакой мореходности не имеет. Да и грузоподъемность этого аэрокатера даже меньше, чем у самолета. А керосина жрет больше. В результате была подзапущена основная программа строительства почтовых копчиков, рабочих уже машинок, которые и так понравились покойному императору. Неинтересно им, видите ли, копировать уже сделанное. Творческие личности, мать их за ногу да об забор. Хорошо, хоть задел двигателей имеется. И стендовые расчеты по их ресурсу. Из хорошего свояли новые повышенной производительности по теплоотдаче прямоточные радиаторы с меньшим лобовым сопротивлением, благодаря изменению конфигурации водоотводных трубок и утончению радиаторной ленты. И что совсем торт, все уменьшили. Оставил всех, кроме двигателистов, без премии, ибо нефига работать по неутвержденным проектам за чужой счет. Остался бы тот горе-конструктор летающей лодки живым, стряс бы с него всю стоимость потраченных материалов и работ. Сделал для себя пометку о необходимости переманить к себе парочку толковых молодых математиков расчетчиками. А пока все силы кидаем на строительство 30 уже апробированных моделей самолетов. Ибо лучшее враг хорошего. Сроки-то мне никто не увеличивал. 2 десятка императору на авиапочту и 10 с двойным управлением в летную школу. Благо остальные мичманцы, то бишь небесные лейтенанты, времени не теряли и сами обучили 8 вполне приличных летчиков для полетов блинчиком. Все равно нам паровое двигло для высшего пилотажа возможности не дает. Пора набирать курсантов в летную школу, а то из-за революции и контрреволюции и так много времени потеряно. А с гидросамолетом обломились флотские. Летающую лодку на паровой тяге не потянем чисто конструктивно. Слишком высоко задирается центр тяжести. Так что пока только поплавки на уже летающую модель. И ничего другого. Будет двигатель внутреннего сгорания, будет и летающая лодка – и бензобаки в крыльях. Мечтать о большом можно, но только в пределах имеющихся ресурсов и технологий. Тем более, что Помахов в очередной раз порадовал меня новым водостойким лаком для пропитки перкаля на базе хитрых нефтепродуктов. И еще он получил из нефти парафин, придется ставить свечной заводик, мечту отца Федора. Еще один товар широкого потребления, основные капиталы, как я уже понял, складываются с копеечных товаров при достаточном тираже. А редких кузнецов и медников надо вовремя сориентировать на производство красивых подсвечников. Все в дом, все в дом. Заставлю я все же герцога новый орден для таких трудяг, как Помахос, учредить. Трудового редского знамени. Шутка. К маю в продажу во Втуце поступила на 2 языках, имперском и редском, выпущенная концерном Гочкис, книга имперского рыцаря генерала кавалерии Бьоркфорта «Ледяной рейд» и моментально стала бестселлером. Пришлось допечатывать тираж 2 раза за лето. Проект из идеологического быстро превратился во вполне коммерческий, принеся мне неплохую прибыль. Попутно обогатив самого Бьоркфорта. У того по нашему договору гонорар потиражный. Для широкой публики это были первые мемуары о Великой войне. Да и слог у Бьоркфорта оказался легким для чтения, понятным невоенной публике. И тяжелые воспоминания он в книге не опускал, в том числе и о моих подвигах как чрезвычайного комиссара, кровавого копчика и о кровавой тризне резких штурмовиков. Писал, как есть, всю правду о войне. Со своей колокольни, конечно, в том числе, как приходилось ему бросать павших бойцов в куявских снегах без достойного погребения, потому как царцы висели на холке, не отрываясь, превосходящими силами, и спасение было только в постоянном движении. За такие потери личного состава меня следовало отдать под суд, а мне повесили на шею крест имперского рыцаря. Закончил он свой труд горькой фразой. Редко кто из генералов решится на такое признание. Тем более после победы, а не поражения, зимнее наступление царством он своим стратегическим ледяным рейдом все же сорвал. И на Западном фронте войну выиграл совместно с Аршвартом. Царцы прислали письмо с просьбой выпустить эту книгу у них в переводе. Предисловие к ней уже написал сам генерал Куявский, в котором всячески превозносил полководческий талант нашего неудержимого кирасира. А что делать? На земле у англичан самым талантливым полководцем Гитлера признается фельдмаршал Роммель. Именно потому, что он гонял лайми по пустыням. Лайми – старое американское название англичанина. Как хотел, несмотря на превосходство англичан в технике и личном составе. Не говоря уже о снабжении, чем царцы хуже мелкобритов. Победить их мог только великий полководец, военный гений, не иначе. Могу побиться об заклад, что это не последняя просьба о переводе ледяного рейда на другие языки. Бьоркфорта явно ожидает мировая слава, а его ледяной рейд будут изучать во всех военных академиях. Пресс-конференция автора прошла во втуце с аншлагом газетчиков со всей империи, что только подогрело интерес публики к удетскому графу. Посыпались требования к генералу описать свои похождения и на Западном фронте. Даже пленные перед отправкой домой на свои невеликие заработки покупали экземпляр этой книги и увозили на родину. Пришлось выпустить почтовую открытку с фотографией Бьоркфорта при всех орденах и регалиях, как артиста правослова, и с успехом продавать в газетных киосках на железной дороге. Но у каждой медали две стороны. Выход этих мемуаров расплодил завистников Бьоркфорта. И первым из них, как ни странно, стал генерал-фельдмаршал Аршфорд, будто мало тому было почти официального титула победителя в Великой войне. Аршфорд даже на меня стал посматривать косо за то, что я издал эту книгу. Меня это очень удивило. Темна вода в облацах, а душа чужая — потемки. Боюсь, пока у руля армии стоит фельдмаршал, Бьоркфорту выше командующего корпусом не подняться. Еще этой весной удалось вывести всю семью в степь за полигон. Полюбоваться краткосрочным цветением диких мелких жарких тюльпанов, покрывавших все пространство до горизонта. В этом мероприятии к нам присоединился Ищелич со своей вдовушкой, которая никак не желает связывать себя с ним узами брака. Так живет с ним в блуде. Щелич с этим, похоже, смирился. Трое суток днями бродили среди цветов без конца и края, а по вечерам вели у костра неспешные разговоры. Шашлыки жарили из свежего мяса ягнят, шурпу варили, пили легкое красное вино, байки травили забавные. По ночам любовались огромными цветными звездами на черном степном небе. Для меня три дня счастья, три дня, ради которых стоит жить. Уехали домой до того, как тюльпаны стали вянуть. Не стоило портить себе настроение, тем более детям. А так получили эстетический заряд на весь год. На полигоне у Щелича работала уже целая группа инженеров, присланная мне князем Урокфортом, превращающая морские противоминные 37 и 47-миллиметровые пушки в ПТО. Противотанковое орудие, под видом легких горных пушек, в том числе и разборные, вьючные. От меня они получили только желаемые тактико-технические характеристики и идею раздвижного лафета с большими углами горизонтального наведения. С бронебойными снарядами было проще. Морская минная артиллерия и так стреляла по миноносцам с закаленными болванками. Подкалиберную катушку я пока попридержал. Не ко времени она еще. Попутно из котельного железа склепали первый ромбик по земным британским лекалам. 7 метров длины и 2,5 ширины. Двигатель из первых авиационных. Тут вес не критичен. Максимальная скорость около 12 км в час. И то по хорошему шоссе. 2 спаренных пулемета Гочелоза вперед и по одному на каждый борт с пушками в спонсонах. Пушки поставил 37-миллиметровый специально для зарубежных копировщиков, как бы противопулеметные. Данный шушпанцер, в отличие от остальной бронетехники, пойдет в столичную гвардию под треск рекламной кампании прорывателя окопного тупика. Основная его задача – пугать военных атташе на парадах, демонстрируя мощь империи. Но Аршфорд был доволен. По его мнению, такой пехотный танк и не должен в атаке отрываться от сопровождающей его пехоты. Его задача – прикрывать ее броней и давить своей массой перед ней проволочные заграждения. Все же маршалы всегда готовятся только к прошедшей войне, особенно маршалы-победители. Но пока этот ромбик, точнее его натуральный макет, стоял недвижимо на заводском дворе, а по полигону катался его аналог без обвеса брони. Проверяли на отказ различные движители и их подвеску. Сам танк представлял собой скелет опор, которым будут приклепываться изображающие броню листы котельного железа. А так пока все кишки наружу. Аршфорд, как увидел этот скелетный танк на полигоне, так ругался полдня. Уж больно уродливо это выглядело в натуре. Еле успокоил его, показав эскизы и чертежи, и заводской натурный макет. «Ладно, убедил», — сказал отматерившийся генерал-фельдмаршал. «Но пушки в спонсоны. Поставь мне нормальные, чтобы такая картечью уже стрельнула, так стрельнула вдоль траншей». После долгого спора сошлись на 57-миллиметровой. Большего калибра отдачи не выдержит плечо наводчика, даже с пушки, укрепленной в бронированной маске танка. Никуда не деться от изначально заложенной прочности в проект. У британцев Первую мировую точно такой же калибр стоял в спонсонах. И ничего, даже воевали. Утвердил мне Аршфорд чертову дюжину таких ромбиков в гвардию. 12 штук гонять по парадам и один в резерв. Я боялся больше всего, что фельдмаршал пожелает странного, типа того же пятибашенного Т-35, но пронесло. Тайне же, как от врагов, так и от своих, я готовил основную боевую машину под кодовым названием «кавалерийский танк», скоростную машину классической компоновки, которая не отставала бы от лошадей в рейдах, а в бою усиливала бы конников огнем и гусеницами. Под задуманные Бьоркфортом конно-механизированные группы, запускаемые в глубокую операцию после прорыва вражеского фронта. Одна пушка 47-миллиметровая и один спаренный танковый пулемет на базе ручного Гачкиза в башне. Экипаж 3 человека. Опыт Второй мировой войны на земле показал, что пока нет нормальной противотанковой артиллерии, то и преждевременно лепить танки с противоснарядным бронированием. Дефорсированная, отработанная в производстве авиационная паровая машина нам обеспечивала скорость 32 км в час. Наряду с нормальной проходимостью по бездорожью, хотя, как показал опыт Второй мировой, блицкриг делается исключительно по дорогам. И гонять танки по бездорожью – эксцесс. Вид у этого танчика был подросшая, потолстевшая пулеметная танкетка конца местной Великой войны. На Ашфорта он впечатления не произвел, зато слюной захлебывался Бьоркфорд. Этот легкий танк снова возвращал кавалерию в ударный рот войск. Учитывая, что самоходные наши гаубицы при своих 4-дюймах калибра ствола ход имеют практически такой же. Танкистов ударными темпами готовили в унтерской школе на полигоне Щелича. Пока только для Вальда преподавателями выступали офицеры-фронтовики из Рецкой железной бригады. Из лучших унтеров будут в перспективе готовить офицеров-танкистов ротного уровня. Огинская армия уже проявила свою заинтересованность в подобных кадрах. Я начинаю сбиваться со счета. Сколько же там на самом деле унтерских школ наплодил Щелич? Явно аппетит у него пришел во время еды, и он уже возжелал стать генералом. Учитывая, что в учебных частях все должности начин выше, чем в армии, мечтать ему о полосатых штанах не вредно. Обломится. Не все сразу. Но вот не отнять того, что полигон за год превратился в приличный такой городок, в котором все есть и который может существовать автономно. Щеличем были учтены все недостатки Огимского полигона, где мы с ним служили. В первую очередь, логистика. Тут не только подведена нормального размера железная колея, приличное, хотя и грунтовое шоссе с правильными кюветами, еще и дековилька на конной тяге брошена в сторону аэродрома, практически к конечному кругу городской конки. Персонал полигона с удобством добирается до центра Калуги в Ртаве всего с одной пересадкой, а не с Аказией, как раньше. При желании можно соединить городскую конку с полигонной, но, как заявил Щелич, это преждевременно. На пересадке какой-никакой контроль имеется. Пост стоит. Документы проверяются, билетов для посторонних не продают, а своим проезд от аэродрома до полигона бесплатный, по удостоверению. Почта работает. Даже с телефонным узлом связи с городом по типу межгорода с полным учетом, кто когда и кому звонил. Контрразведка у нас в Реции плебейская, по сути, потому и работает нормально. Банно-прачечный комбинат с вольно-наемным женским персоналом. Подсобное хозяйство с огородами и свинофермой. Баранов у пастухов напрямую закупают. К тому продовольствию, что военное ведомство выделяет, хороший приварок. Муку город поставляет, паровую мельницу в Калуге уже запустили. Жилой городок приличный, отдельно казармы, отдельно дома преподавательского состава. Гаштеты также раздельные. Водопровод и канализация с септиками. Две водонапорные башни с болинтеровскими насосами, одна от реки питается, другая от артезианской скважины. Я, когда это инспектировал, только спросил, где трубы брал? Щелич только глаза закатил. Не спрашивай. Мутные схемы и особые договоренности с военным ведомством империи, сознался майор. Впрочем, там же, где и эмалированные чугунные вокзальные унитазы для казарм. По его лицу ясно читалось, что еще тот геморрой был. Я и не стал спрашивать. В каждом хозяйстве свои скелеты в шкафу, которые на свет лучше не вытряхивать. Главное, что все для дела, а не тупой личной наживы. Хотя, если и приворовывает Щелич, то в меру и из имперского бюджета. Пусть у столичных интендантов об этом голова болит. Я свои комиссарские чрезвычайные полномочия сдал, уезжая из столицы. Все, что могу теперь, всего лишь напрямую настучать императору, пользуясь статусом его флигель-адъютанта. Честно сознаюсь, если бы не бывший мятежный граф, то своего основного предназначения быть командующим авиацией я бы не вытянул. Не хватило бы мне ни опыта, ни связи. Горизонтальных связей имею в виду, за пределами Реции, а так мое руководство свелось к наметкам основных реперных точек перспективного планирования. Все остальное легло на плечи первого авиационного генерала, и он все вытянул и построил. И школу пилотов, и школу техников, прибористов и самолетных оружейников. И школу унтеров аэродромного обеспечения, и сами эти службы. Снабжение всех и всем. И ангары, и аэродромные мастерские, те, которые не завод. Даже помещение для императорской авиапочты на вырост построил бывший мятежный граф. И вообще весь аэродром, включая причальную мачту дирижабля и вполне приличный аэровокзал с рестораном на втором этаже со стеклянной стеной, также на вырост городу. Ресторан этот, кстати, стал пользоваться у горожан популярностью и безотносительно к воздушному транспорту. Однако быстро стал модно кормить своих дам с видом на взлетающие и садящиеся на поле паралеты. Конечно, среди тех, кто мог позволить себе такие траты, ибо недешево вышло заведение. К тому же там, за соседним столиком, можно было увидеть самих авиаторов, которым временами надоедала своя столовка и как бы приобщиться к зримому прогрессу. Мои инженеры с Калужского авиазавода, как громко стали называться бывшие мои кустарные мастерские. А что, 30 самолетов для этого времени не просто приличная, а огромная серия. Так вот, мои авиаинженеры придумали стапельный метод сборки этажерок из взаимозаменяемых деталей. В конструкцию копчика «Авизу» они внесли лыжу против капотирования. Была такая авария, к счастью, без жертв. Слегка уменьшили колеса посадочной тележки, укоротили винт и изменили его кривизну, заново пересчитав, все же изгибы винта для дирижаблей несколько другие должны быть, чем для самолетов. Серьезно подошли, не меняя саму конструкцию, по мелочи там-сям, а модель получилась даже симпатичнее, чем была у меня. А еще великий Кокинаки сказал, что красивые самолеты лучше летают. Ибо что такое красота? Всего лишь явленная нам в ощущениях целесообразность. Растут люди профессионально, что меня очень радует. Потому как один я тут ничего не сделаю без них. Одному из мичманцев влетело в голову, что крыло – это тот же парус, только поставленный горизонтально, и выписал к нам старого отставного инженера-полковника по адмиралтейству барона Рокфорта, который всю жизнь посвятил парусному вооружению военных кораблей, а в отставке рассчитывал паруса призовых яхт и шхун. У него даже прозвище было на флоте «Выжиматель ветра». Полковник носил седые бакенбарды при бритом подбородке, сверкал загорелой лысиной, имел протодиаконский бас и умел виртуозно материться местными петровскими загибами. Интеллигентнейший человек, член-корреспондент Имперской академии наук, между прочим. И весь мой вклад в аэродинамику сфокусировался на термине «подъемная сила». Рокфорт стал неудержим, постоянно зависал в неудобных местах и все что-то считал. Потом измерял рулеткой паралет и снова считал. Единственное, чего он не умел делать, так это преподавать. Но не дано было это ему. Так что мне не удалось приспособить его в качестве учителя математики в летной школе и таким образом легализовать его жалование от имперского бюджета. Обходились пока разовыми выплатами от авиазавода на конкретные работы. Но держал я в уме этого выжимателя ветра в качестве первого претендента на научного сотрудника местного ЦАГИ, который тут когда-нибудь откроется. Польза от этого ходячего архаизма прошлой эпохи парусного флота уже была в расчете разной кривизны верхнего и нижнего крыла «Авизо» и некоторого сдвижения вперед верхнего крыла относительно нижнего. Биплан стал устойчивее в полете. «Ваше сиятельство!» Как-то отловил меня Рокфорт в аэровокзальном ресторане. «Вы только сразу мне скажите, если я не прав». В ответ я пригласил старика за столик и налил ему вина в бокал. «Слушаю вас, дорогой барон». «Я, наверное, выжил из ума на старости лет, но по моим расчетам получается, что в воздухе везде есть опора для крыла. И не обязательно делать коробку из двух крыльев, хватит и одного. По моим расчетам выходит, что воздух сжимается, не только упираясь в парус, но и под воздействием жесткого крыла, которое само на него давит. Мне пришлось челюсть на лету подхватывать, чтобы не ударить ею об столешницу. Вот так вот, прямо Блерио и Нестеров с Жуковским в одном флаконе». «Да что вы говорите?» — сделал я удивленное лицо. «Ваше сиятельство, вы позволите мне об этом сделать доклад в Академии наук?» «Нет». «Но как же так?» Старик огорчился, как ребенок. «Вы, дорогой барон, сделаете этот доклад в Автуце, в нашем Рецком политехническом обществе. И только потом, после того, как ваш труд опубликуют в научном альманахе означенного общества, и вас примут в его члены, вам будет позволено сделать такой же доклад в Химере и Имперской Академии Наук, потому как Реция имеет приоритет на все, что делается на ее территории. И только после того, как вы себе пошьете авиационный мундир, я призываю вас в авиацию, в ее инженерную службу. Не строевую, естественно. Что вам для этого нужно? Чтобы вы продолжили свои изыскания на постоянной основе?» Старик вздохнул. «Мне будет позволено носить на вашем мундире свои ордена?» «Безусловно», — сразу ответил я. «А старикан-то, оказывается, тщеславен. Это хорошо. Парочка молодых математиков, чтобы помогли мне с расчетами», — вздохнул полковник. «Очень много придется обсчитывать, ваше сиятельство, а я уже не так быстр мозгами, и...» Я поспешил его успокоить. «Если вы беспокоитесь о флотской пенсии, то она, как и право ношения флотского мундира, останется с вами. Вне службы можете носить любимую вами морскую форму. А теперь, после того, как мы пришли с вами к обоюдному соглашению, я приглашаю вас разделить со мной обед». «Ваше сиятельство», — заявил этот архаизм после того, как повязал под горлом салфетку. «А почему на такой хорошей реке у вас в городе нет яхт-клуба?» Мичманцу за привлечение столь перспективного кадра в авиацию я выписал денежную премию. Не слишком большую, но и не маленькую. Хватило летунам на отвязный загул в лучшем борделе города. Неожиданно прилетел Плато со своим дирижаблем. Как специально подгадал, когда я был в Калуге. В этот раз он не стал от меня прятаться и обиженку больше не грыз. Основной его задачей в этот прилет была аэрофотосъемка будущих трасс императорской авиапочты и подбор удобных мест для промежуточных аэродромов. Вот так вот. Не все на меня император взвалил, но поторапливает ненавязчиво. А заодно, как я думаю, хочет проверить, как тут у меня обстоят дела с созданием материальной части для этой самой авиапочты и с личным составом почтальонов. Бисер решил фельдкурьерами не ограничиваться, а серьезно заработать на авиапочте, по крайней мере, вывести ее на самоокупаемость. Вид смотрел на меня сквозь раскручиваемое в бокале вино. Мы сидели в моем гостиничном люксе и вкушали плоды и щедрот рецкого солнца. Мне как раз пару бочонков прислали из имения в качестве столового оброка. «Как ты помнишь, телеграф у нас только вдоль линии железных дорог, а авиапочта обещает быть не только практически такой же скорой, как телеграф, но еще и тайной, в отличие от телеграмм. Бизнесмены эту идею уже оценили и готовы за такое нехило платить. Вплоть до того, чтобы самим создавать компании по воздушным перевозкам почты. Я, к примеру, к вам полтонны писем привез частным образом. Не только в Калугу, но вообще в Рецию. И еще центнер с небольшим писем у меня для Рииста». «Так ты в Риист летишь отсюда?» «Ну да». «Меня возьмешь?» «Нет проблем. Вахрумка и так должен лететь, смотреть сверху возможные трассы своих дорог». «На предмет?» «Хочет уменьшить количество тоннелей». Слезницу Бисеру писал по этому поводу. «Хорошая компания подбирается на пути к теплому морю», — улыбнулся я. «А ты там что забыл?» «Заводик один надо проинспектировать. Да и просто любопытно мне. Никогда еще здесь на море не был». «Что за заводик?» «Скорее, мануфактура. Матрасы делают из морской водоросли. Водоросль дикая, крепкая грубая ткань, извините, рабочие руки местные. У меня тут в Калуге жилищное строительство массовое разворачивается. Матрасы нужны позарез, причем в запас на складе. Хочу дать там пинка, чтобы пока теплое время года, побольше их продукции через перевал перегнали». Не говорит же Плато про йод. Это государственный секрет Реции, хотя именно про увеличение поставок кристаллического йода в Калугу я и буду там разговаривать. Спрос на рецкий бальзам в империи только растет, и даже бывшие враги его жаждут купить и побольше. Особенно важно разрулить логистический казус поставки рецкого бальзама в Венетию. Экспорт йода у нас исключительно в мелкой таре. Такова маркетинговая политика герцогства. Давать работу преимущественно своим, по максимуму. Увеличение производства йода влечет за собой увеличение мощности местного стекольного завода. При этом поставлять раствор йода в Венетию в 20-литровых бутылях категорически нельзя, а гонять пустую мелкую стеклянную тару через горы – верх идиотизма. Спирт гонять через горы обратным маршрутом уже лучше, так как темные 20-литровые бутыли становятся оборотной тарой. Уже легендируется, что типа раствор йода привезли из Калуги и в Риисте только разливают, и при должных мероприятиях секреты сохраняются. И вообще, своим глазом посмотреть никогда не вредно. Может, и подскажу чего дельного. А пока я с плато беседу поддерживаю. Если все маршруты будут только вдоль железной дороги, то смысла особо нет в частной авиапочте, — возразил я. Достаточно много вкусных мест для деловых людей там, где нет чугунки. Смысл авиапочты не только в том, чтобы убыстрять процесс, а в том, чтобы еще и сокращать расстояние. И не отбирать у железной дороги доходы с почтовых вагонов. Ты с имперским министерством почт и телеграфа консультации вел? Нет, а надо? — удивился Плато. Надо, — утвердил я. Потому как система почты в самом широком ее смысле должна быть единой для всей империи. Империя — это дороги и почта. То, что связывает людей. И я не думаю, что частная почта долго просуществует без лицензирования от верховой власти. Платного, между прочим. А дирижаблем письма возить слишком накладно выходит, если специально его гонять, или слишком непредсказуемо, если ждать оказий. Дирижабль предназначен для крупногабаритных грузов, которые не вписываются в железнодорожный стандарт. Я так думаю. А частная курьерская служба? В добрый путь. Покупаю у Гурвиника дирижабль и вперед. Погляжу, когда такая почта окупится. А если купить твой паралет? Можно. Только я не продам, потому как императору они пока нужнее. А строю я свои летательные аппараты ограниченной серии пока. Через какое-то время ты все-таки начнешь продавать свои паралеты. Когда придет такое время, будем об этом думать. А тебе я все-таки посоветовал бы подумать о больших, тяжелых и негабаритных грузах. Тех же промышленных котлах, к примеру. Чтобы не на месте на коленке их клепать, а привезти по небу изделия, созданные на специализированном заводе. Или, например, стальные фермы мостов собирать на твердой земле и устанавливать по месту с помощью дирижабля. Кстати, мост через Наясить на границу с Куявским царством восстанавливать придется. Даже два, если двупутку на железке до ума доводить. «Я поговорю в Будвице с нашими инженерами», — почесал вид подбородок и потянулся за кувшином с вином. Я любезно сам налил ему фужер и себя не обидел. «Поговори, поговори», — поощрил его я к мысли в верном направлении. «Они у вас умные и, в отличие от имперцев, заточены на решение практических задач». Им только правильно эту задачу надо поставить. Кстати, у тебя на примете нет толковых молодых математиков, которые желают прославиться. Это тебе? Мне. Паралеты, которые мы тут на коленке ваяем, требуется по многим параметрам профессионально обсчитать на прочность. А у нас, слышал, наверное, уже была одна авария с человеческими жертвами. Не хочу множить такие случаи. Ну и... В качестве морковки для таких ребят буду ходатайствовать перед Императорской академией наук, чтобы такие расчеты засчитывали им за диссертацию без защиты. Потому как к тому времени все уже будет проверено на практике. Заодно математику попреподают в летной школе. За отдельные деньги. Если захотят, могу им и погоны надеть авиационные. Плюшек у меня много, были бы спецы, потребные задачам. Сколько тебе их нужно? Минимум два, максимум пока не ограничен. Потому как, кроме учебных заведений, в Калуге скоро во Втуце будет открыт политехнический институт по печеньям герцога. А своих кадров у нас мало. Сам понимаешь, край крестьянский. Для всеобщей ликвидации безграмотности среди горцев рецев придется всеобщую воинскую повинность вводить. Хотя бы на год. Не совсем служба, как понимаешь. Учебка для подготовленного резерва на случай войны. Не боишься, что горы после такого обезлюдеют? Как в Западной Республике, где после революции и массового ликбеза грамотные крестьяне разбежались по городам. Не боюсь. Потому как в Республике горцы жили в деревнях, которые принадлежали аристократам. А у нас хутора в горах принадлежат самим крестьянам и являются алодом на праве майората. И прокормить могут только определенное количество ртов. Это они благодатные предгорья. Вся унтер-офицерская служба в горных стрелках держится на сверхсрочниках, выходцах именно из таких хуторов. Младших сыновей, и служат в герцогской армии такие унтер-офицеры всю жизнь, из-за чего очень медленное у них карьерное продвижение. А так излишек унтеров, унтеров сосредоточим в учебных подразделениях при территориальных полках. И будет нам откуда толковые кадры черпать для артиллерии и технических войск. А не тупо гонять своих ребят по стройбатам. Но это пока только планы, хотя и реальные. Кстати, что о Гоче мне ничего не говоришь? Гоч цветет и пахнет. Детей не завел пока, весь в железках. Посылка от него у меня к тебе. Он таки допилил 13-миллиметровый пулемет до ума. На дирижаблях его уже обкатали, как и на полигоне у Многана. Страшная вещь, я тебе скажу. Не хотел бы я, чтобы у противника такой пулемет появился. Смерть дирижаблям. Одну машинку он тебе на испытания со мной прислал. Только вот проблема у него. Негде патроны такие делать. Нет свободных мощностей. Так что патронов для испытаний немного. «Еще вина?» — спросил я, а сам подумал, что патроны к крупнокалиберному пулемету делать буду в Калуге, на венецких роторных станках, что как раз ползут к нам тихим ходом через горы, чтобы хоть чем-то держать империю за яйца, не только керосином. Но об этом я, Платок, говорить не буду. А письма от Гоча я потом почитаю. Ответы по железной дороге отправлю со своим эшелоном».